особенно когда это касалось известных всем людей. Иногда от имени генсека передавал распоряжение Поскребышев. Во многих документах по делам арестованных и борьбе с врагами народа сохранились следы личной правки Сталина. Так, например, по докладу Ежова, сделанному на февральско-мартовском пленуме ЦК, была принята специальная резолюция, некоторые пункты которой о недостатках были по предложению генсека уточнены в его редакции. Б. Отмечается плохая постановка следственной работы. Следствие часто находится в зависимости от преступника и его доброй воли дать исчерпывающие показания или нет. Г. Создан нетерпимый режим для врагов советской власти. Их размещение часто более походит на принудительные дома отдыха, чем тюрьмы. Пишут письма, получают посылки и так далее. Далее предписывалось немедленно устранить эти недостатки в отношении врагов. Нетрудно представить себе, как наводился порядок, к которому призывал Сталин. Даже после ноябрьского постановления 1938 года, когда кровавая вакханалия стала постепенно стихать, Сталин требовал завершить незакрытые дела. Вместо того, чтобы спокойно разобраться и освободить невинно арестованных, извиниться перед ними, затухающие волны кампании смывали в небытие все новых и новых людей. Вот одно из последних крупных донесений того периода. В ЦК ВКПБ товарищу Сталину. С 21 февраля по 14 марта 1939 года военные коллегии Верховного суда СССР в закрытых судебных заседаниях в Москве были рассмотрены дела в отношении 436 человек. Осужденных к расстрелу 413. Приговоры на основании закона от 1 декабря 1934 года приведены в исполнение. На судебном заседании военной коллегии полностью признали себя виновными Косиор, Чубач, Постышев, Косарев, Вершков, Егоров, Федько, Хаханьян, Бакулин, Берман, Б.Д., Берман, Н.Д., Гелинский, Гей, Смирнов, П.А., бывший нарком военно-морского флота, Смирнов, М.П., бывший нарком торговли, и другие. Некоторые подсудимые на суде от своих показаний данных на предварительном следствии отказались, но были полностью изобличены другими материалами дела. Председатель военной коллегии Верховного суда Союза СССР, армвоен-юрист В. Ульрих, 16 марта 1939 года. Кстати, в списке указан Егоров как сознавшийся и осужденный. Это еще одна фальсификация. Он не сознался и погиб во время следствия. Как всегда, ничто не дрогнуло у Сталина, и, как всегда, короткая жестокая фраза Поскребышева Сталину доложена. Очень многие люди писали из-за стенков письма Сталину, но лишь единичные письма доходили до него. Реакция же генсека была всегда однозначная. Не было случая, не встречал я такого, когда бы Сталин вмешался, заставил разобраться, спас человека. После решения опросом членов ЦК в июле 1938 года был выведен из кандидатов в члены Политбюро Чубарь, куда он был избран на 15-м съезде партии. Чубарь написал Сталину большую толковую записку о мерах по улучшению военно-оборонной промышленности. Генсек внимательно прочитал ее, отметил про себя дельный характер выводов и предложений, но ему не понравилась концовка письма. Все эти соображения я готовился доложить